Шел Евсей к Тысяцкому путяти, шел как на казнь. Люто ненавидел этого говорливого живодера, а поневоле шел к нему. Желваки забегали на скулах широкого красноватого лица Евсея. Он нервно пощипывал пшеничные усы. Что поделаешь, надо идти. Ведь недавно был почти свободным, смердом, а стал кабальным, закупом. Еще 5 лет назад, когда жил возле Ирпеня, усыхали сенокосы и сдохли валы, и взял он у барина путяты на разживую купу, обещал ее отработать. Дорожился, как сорока на козе, альтень на воде. И долг-то возвратить в срок не смог. Выходит, свои сухари лучше чужих пирогов, на душе покойней. Путятовой ложкой счастья наберешь, как борща шилом. Беды шли густо, одна за другой. Спекла землю засуха, сделала ее каменной, поела хлеба и сады саранча. Она появлялась, как божий бич, заслонила тучи солнца, упала на землю. За 2 часа сожрала до корня жалкие посевы, прошла через хаты, забивая людям и животным рты, уши, с отвратительным шуршанием тыкалась в глаза. Раздавленная колесами, подошвами, копытами, источала тошнотворный запах. Потом людей стали одолевать хвори. От плохого харча съедал десну гнилец, поднимался жар, чернели десны, выпадали зубы, опухали колени, раны облепляли ноги. Беды шли, а долг купу никто не снимал. Сначала Евсей работал за купу на пашне путяты, у самого ж всей рогатой скотины вилы да грабли. Служил 3 лета, а выслужил 3 репы. Только что жив был, да жилы порвал. Потом путята его в свой киевский двор взял плотником, возчиком, но по всему видно, дальше так пойдет. Продаст его путята в холопы, а то начнет по своей прихоти кнутьем стегать. Евсей не спал ночами, все думал, думал, как вырваться из кабалы, как не утратить остатки воли, как спасти детей от голодной смерти. Он постоял над обрывом под могучим дубом. Отсюда ясно видны были пойменные луговые дали, Глубочица, впадающая в Почану, река Киянка, Лысая гора, берег Днепра, где в заводях резвились в этот час сизые уточки. Больше жизни любил Евсей Киевщину, Девичью гору и село Предславлено на реке Лыбеди, речку Любку, над которой издревле стояло сельцо Багриново, окруженное вековыми липами. Любил озеро, протянувшееся к Выдубицкому монастырю, заросли черноклена, кучерявые вербы, вон ту березку, что прячется в темном ельнике пугливой беглянкой. «Родной дом, а живешь, как в неволе», — тяжко вздохнул Бавкун. «Пока сюда дошел, столько нищих встретил». Прочертило небо белохвостая ласточка. Евсей миновал площадь и очутился на конском ристалище, где занимались воинским делом дружинники-путяты. Зачем шел он к Тысяцкому? Ведь за соломинку хватался, мыслимое ли дело задумал. Съездить наймитом с путятинским обозом в Крым, за солью. Киев изнемогал от бессолья. Ее скупили бояре Сава Мордатый да Семен Облезлов. Продавали по непомерной цене, и стала она дороже злата. Ее припрятывали монастырские наживалы. Из-за щепотки соли гнул спину неделями люд от зари до зари. А без соли, каждому ясно, стол кривой, беседа худая, сама жизнь слона. Ехать в дальний Крым — риск великий. Но Евсей знал тот край его дороги и надеялся проскочить. Где хитростью, где с оружием, привезет соль и избавится от кабалы. Только отвагой и перейдешь горе. На смертное дело решился в ночные часы. Надобно людям соль, как воздух, как солнце. Да где взять ее? Пытались кияне даже из дубовой коры добывать. Тщетно. Возле Софийского собора распластался митрополичий двор, а вплотную к нему придвинулся двор Путиаты. Евсей поднялся по ступеням боярских хором. Стражник впустил его в гридню. «А, Бавкун, с чем пришел?» — встретил Тысяцко его, как всегда, шумливо. Был Путята коренаст, широкогруд, кривовато ставил крепкие ноги. Вмятина на лбу, виска, багровый сабельный след от уха и вниз по шее не уродовали Путяту. У князя Святополка Тысяцко был в большой чести, как опытный воин, не однажды проявивший себя на ратном поле. Сам же Путята тайно презирал князя, считая себя воином лучше, умнее его, однако внешне ничем не показывал это. Увидев покладистого, трудолюбивого закупа Евсея, Путята заговорил с ним о своих дворовых заботах. Говорил громко, будто распахнув полотняный кафтан. Лицо его сразу будто лишилось глаз. Все загородили полные губы. Словно спохватившись, спросил: «Как ребятишки, Евсей?» Заиграл притворной ямочкой на щеке скуластого лица. Услышав о желании Евсея привезти соль издалека, Путята сразу умолк, настороженно уставился на незваного наймита, поковыряв ухо медной уховерткой, сказал, сожалея: «Да ведь через кочевье не пробьешься, лихая голова. Клянусь Богом, волов погубишь». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — смотрел с отеческой озабоченностью. «Пробьюсь», — поднял на Путяту серовато-синие глаза Евсей. «Вазы соли привезу». Путята, остро взглянув на этого еще совсем не старого, смекалистого и бесстрашного человека, вдруг вспомнил, как в прошлую осень Евсей один заносил задок груженого ваза, застрявшего в рытвине. Вспомнил и решил: а что, такой может и привести. Соблазн получить сразу несколько мажар с солью был столь велик, что Путята даже зажмурился, и широкий нос его, казалось, еще больше приплюснулся, почти дотянулся до губ. «Время надо», — сказал он раздумчиво. «Может рискнуть, даже если половина люда и волов не вернется, я ведь в прибыли останусь, а с наймитов урон взыщу. Я обмыслю, чтоб тебе ж лучше было, клянусь Богом. Приходи завтра, Евсей. Сам знаешь, добрый я человек». «Такой добрый гроб тебе купил бы», — подумал Евсей и отправился домой.